Глава 13. Разговор. Ваше императорское величество, генерального штаба капитан Оленин Зейский по вашему приказанию прибыл. Вытянувшись в струнку, отрапортовал я, преданно поедая глазами нового российского императора, сидевшего за столом. Постарел как-то резко Николай с момента нашей последней встречи полгода назад. На все 50 выглядит, а всего-то 32, подумал я, отмечая мешки и синеву под глазами государя, появившиеся морщины на лбу. Правильно говорят, тяжела ты, шапка Мономаха. Да и смерть родителей и брата сказалась. Император назначил встречу со мной в той же комнате Гатчинского дворца, где меня принимал в свое время его отец. Это был рабочий кабинет покойного Александра III. На похороны их величества, Георгия, я не успел. Великая княгиня Ольга Александровна пока была жива, но в бюллетенях о ее состоянии и положительной динамики не наблюдалось. Как узнал от Алекса, приехав в Санкт-Петербург, и Георгия, и Марию Федоровну после смерти забальзамировали, так как государь хотел лично присутствовать на их похоронах по выздоровлении, но в результате лишь присоединился на том свете к жене и сыну. Прибыл я в столицу через 3 дня после общего и очень пышного погребения членов августейшей семьи. Узнав, что Николай находится в Гатчинском дворце, отправился на прием. Начальник дворцовой полиции генерал-майор Ширинкин лично проводил меня до этой комнаты, и вот я теперь жду, что же скажет мне новый император. «Здравствуйте, Тимофей Васильевич!» Николай вышел из-за письменного стола и, подойдя к небольшому столику с 2 стульями, показав на один из них, произнес: «Садитесь!» Когда расположились друг напротив друга, государь спросил: «Думаете, зачем вас позвал?» «Да, ваше императорское величество», — с наклоном головы ответил я. «Это воля моего отца. Находясь на смертном одре, он настоятельно мне рекомендовал вызвать вас из похода в Китай. Его слова были: пусть с тобой будет человек, который тебя никогда не предаст». Произнеся эту фразу, Николай требовательно посмотрел мне в глаза. «Ага, сейчас прям так и скажу, что всю жизнь мечтал вас предать, а еще лучше грохнуть», — подумал я про себя, честно смотря на императора. Вслух же произнес: «Ваше императорское величество, моя служба в вашем конвое должна говорить лучше каких-либо слов». «Я знаю, Тимофей Васильевич, и поэтому поручаю вам провести расследование по факту отравления моего отца, матери, брата и сестры. Только благодаря счастливой случайности я, жена и мои дети избегли данной участи. Вы должны найти не только исполнителей, но и тех, кто заказал убийство». Закончив говорить, Николай попытался взглядом, где плескалась боль, злость, жажда мести, буквально прожечь меня. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. На какое-то мгновение я реально подзавис. Мысли летали в голове на сверхзвуке, так что их не удавалось остановить и сориентироваться. «Ваше императорское величество, но...» Я замолчал, подбирая слова. «Есть же корпус жандармов, политический и уголовный сыск. Ваша дворцовая полиция... Я же простой офицер. Боюсь, не справлюсь с такой задачей». «Это последняя воля покойного императора, Тимофей Васильевич», произнес, как припечатал Николай. Я буквально подавился, с удивлением смотря на государя. «За несколько часов до своей смерти папа сказал, что только вы, Тимофей Васильевич, справитесь с этим, так как вы смотрите на происходящее по-особенному». В глазах Николая стояли слезы. «Вот это я попал!» Мысль билась в голове, а я не знал, что сказать. «Что же вы молчите?» — требовательно спросил император. «Ваше императорское величество, Я просто не знаю, что сказать. Я, конечно, приложу все усилия, но... Я понимаю все трудности, которые вас ждут». С этими словами Николай поднялся из-за, можно сказать, журнального столика, сходил до теперь своего письменного и вернулся назад с папкой в руке. «Тимофей Васильевич, поздравляю вас со свитским званием флигеля-адъютанта. Также здесь указы отца и мои о награждении вас за военные заслуги во время китайского похода мечами и бантами на ваши ордена Станислава III и II степени, Анны III степени и Владимира IV. В вашем формуляре сделана запись. Генерального штаба капитана Ленин Зейский, Георгиевский Владимировский кавалер, награжден всеми боевыми орденами, возможными в его чине». «Вот это морковка», — подумал я. «А где же кнут?» «Кроме того, в этой папке мой указ, по которому вы назначаетесь главой секретного расследования убийства членов августейшей семьи с полномочиями привлекать к следствию любых лиц до третьего класса включительно», — произнес Николай, пододвинув по столу папку в мою сторону. Если до этого я думал, что сильно удивлен, то теперь даже не знал, как охарактеризовать свое состояние. Это карт-бланш. Д'Артаньян отдыхает со своей писулькой от Ришелье. Но скольким товарищам в высоких чинах я мозоли оттопчу? «Ваше императорское величество, я приложу все силы», — вскочив из-за стола, произнес я. «Садитесь, Тимофей Васильевич. Еще раз скажу, что понимаю все трудности той задачи, которая перед вами стоит. Но я вас прошу, найдите их!» Последние слова Николай прокричал. Я смотрел на нового государя и видел в его глазах дикую надежду поквитаться с заказчиками убийства. Что же, пора работать, хотя такой своей роли в этом мире даже не задумывался. Пронеслось в моей голове, и я задал первый вопрос своего расследования. «Ваше императорское величество, проба марша была положительной?» «Нет», — коротко и жестко ответил император. «Кстати, спасибо за ту телеграмму. И кто вам и генералу Беневскому подсказал провести это исследование?» «Титулярный советник Павел Васильевич Бутягин, заведующий бактериологической лабораторией и станцией по выпуску противодифтерийной сыворотки при Томском университете. Вместе со своей женой Марией Петровной они создали отличное лекарство – пенициллин. Можно сказать, панацею от многих заболеваний. Положительный эффект многократно доказан. Я с собой привез несколько доз лечения 5-6 человек». «Почему он высказался о возможном отравлении?» – перебил меня Николай. «Будучи на приеме у генерала Беневского, получили от него информацию, что в бюллетенях о состоянии здоровья их императорских величеств и высочеств не упоминается о разеолах, бледно-розовых элементах сыпи, обязательной при брюшном тифе. Плюс к этому Павел Васильевич был сильно удивлен, что вы и ваша супруга лично ухаживаете за родителями, братом и сестрой, что ни в коем случае нельзя было делать при этой инфекционной и заразной болезни». Я сглотнул слюну и продолжил. «Я на основании слов доктора предположил, что возможно отравление, и попросил Бутягина назвать яд, который может дать похожие симптомы. Первое, что предложил Павел Васильевич — мышьяк». «Король ядов», — грустно усмехнулся новый император. «Извините, Тимофей Васильевич, что перебил. Продолжайте». «Да особо и продолжать нечего. Павел Васильевич, правда, уточнил, что при отравлении мышьяком симптомы больше похожи на заболевание холерой, но и при брюшном тифе много совпадений. Проба же марша позволит убедиться в том, есть ли отравление этим веществом или нет. После этого мы с Аркадием Семеновичем решили отправить на ваше имя срочную депешу». «Еще раз спасибо. Но к тому моменту, как пришла ваша телеграмма, пробу марша профессор Попов уже давно провел. Но по порядку. Я все-таки один из главных свидетелей в этом деле. Только вот что-то ни один из следователей ко мне пока не подошел». На лице императора застыла вымученная улыбка. «Раз уж назначил вас главой расследования, давайте вам про все и расскажу, как я это вижу». Николай замолчал, будто собираясь силами. В его расширенных зрачках плескалась боль. «Думаю, отравление семьи произошло 9 сентября. В этот день Лена захотела прокатиться вдоль побережья», — начал император. «Вы даже не представляете, Тимофей Васильевич, на какие капризы способна женщина, находящаяся на 7-м месяце беременности. Даже мой папа в таких случаях пасовал перед своей любимой снохой. Вот и здесь, за полчаса до общего обеда, я с Леной и детьми отправился на яхту. Вернулись во дворец ближе к обеду 10-го и узнали от старика Гирша, что у родителей, Георгия и Ольги, повышенная температура, общая слабость, тошнота и чувство разбитости. Мама и папа жаловались на бессонницу в прошедшую ночь. У всех четверых не было аппетита. Густав Иванович поставил им предварительный диагноз инфлюенса без осложнений, а мне, Елене и детям запретил с ними общаться». Я смотрел на Николая, который говорил монотонно, будто бы читал лекцию, но было видно, как он с трудом сдерживает бурлящие в душе эмоции. «Часам к 4 пополудни из Дюльбера», — продолжал между тем император, «приехал вызванный Гиршем личный врач великого князя Петра Николаевича, профессор Тихонов. После осмотра августейших больных Тихонов тоже склонился к мысли, что у них грипп. Однако поздним вечером того же дня, после ухудшения состояния у всех больных, Сергей Петрович склонился к мысли, что у них брюшной тиф. Он же посоветовал срочно из столицы вызвать профессора военно-медицинской академии Попова Льва Васильевича, большого специалиста по брюшному тифу, а также профессора Боткина Сергея Сергеевича, которого вы рекомендовали в своей телеграмме. 14 сентября они оба прибыли на царском поезде в Севастополь, а потом в Ливадию». Николай сделал паузу, во время которой сжал лежащие на столе кулаки так, что побелели костяшки, а на скулах заходили желваки. Однако продолжил рассказ спокойным и размеренным голосом. «Осмотрев больных, и Попов, и Боткин пришли к выводу, что это не брюшной тиф или холера, а вернее всего, отравление. Так как с собой они привезли, можно сказать, целую лабораторию и большое количество сотрудников-медиков, у всех больных были взяты анализы и проведены их исследования. Почти через сутки исследований и наблюдения больных консилиум профессоров выдал свой приговор. Отравление каким-то неизвестным ядом, вернее всего, растительного происхождения. Позже установили, что данное вещество проникает внутрь клеток и там блокирует процессы, благодаря которым клетки получают необходимые белки. Без этих белков клетки начинают умирать. В конце концов, этот процесс распространяется на весь организм, после чего наступает смерть пострадавшего». «Вот такие дела, Тимофей Васильевич». Император тяжело вздохнул, а потом буквально прорычал. «Если бы ты знал, Тимофей, как тяжело смотреть на то, как умирают твои близкие, а ты не можешь им помочь». Я смотрел Николаю в глаза и не знал, что сказать. «Да, и в той, и в этой жизни я терял дорогих для меня людей, но их смерть, как правило, была быстрой и легкой. А вот видеть, как твои родители, брат и сестра, умирают в мучениях, а ты не можешь их спасти, такого не пожелал бы и врагу». Государь, между тем, пару раз глубоко вздохнул и продолжил. «Первым ушел Георгий, 17 числа. За ним через 8 дней мама, и 29-го не стало папа. Ольга пока жива, но врачи разводят руками. Поскольку противоядия у них нет, то они применяют интенсивную терапию, направленную на поддержание ее общего состояния и на сведение к минимуму последствий отравления. Делают все то, что для родителей и брата. Внутривенное вливание поддерживающих жидкостей, вводят лекарства для контроля мышечных спазмов и низкого кровяного давления. Но по последнему докладу сегодня не больше недели Ольге осталось. Почки практически отказали. Тут Николай не выдержал, встал из-за стола и отошел к окну. Я мог наблюдать только, как затряслись его плечи. Подумав, что неудобно сидеть, когда государь-император Всероссийский стоит, поднялся из-за стола и застыл изваянием. Минуты через три Николай успокоился и развернулся ко мне лицом. Глаза у него были красными и с большими набухшими мешками под ними. «Садись, Тимофей, давай без чинов. Все-таки ты мне три раза жизнь спасал». Император тяжело опустился в кресло. «Если честно, я сейчас есть боюсь. Каждый раз что-то жуя, думаю, что и меня отравили». «Блядь, вот это ж... Тут психиатр, по-моему, уже нужен. Я не врач, но это явный психоз», — пронеслось у меня в голове. «Елена боится и за себя, и за детей. Поэтому найди, кто это сделал, и побыстрее найди». Повысив голос, произнес Николай. «Ваше императорское величество, Тимофей, без чинов!» — прервал меня император. «Николай Александрович, а какой яд был, на настоящий момент выяснили?» «Спорят до сих пор клестирные трубки», — раздраженно произнес император. «У Ширинкина все их доклады имеются. Меня больше всех Боткин убедил. По его мнению, это был практически неизвестный у нас абрин, фитотоксин, содержащийся в семенах каких-то бобовых, произрастающих в Индии». «Индия, Британия. Первый звоночек», — щелкнул у меня в голове. «Сергей Сергеевич написал в своем отчете, что этот яд является стабильным веществом, и он может храниться в течение длительного времени и даже при экстремальных условиях. Очень высокие или очень низкие температуры», — продолжал рассказывать Николай. «Официального описания клинической картины отравления этим ядом у нас нет, но Боткин ищет англоязычный журнал, в котором давно читал, что основные признаки отравления этим веществом включают рвоту, понос, в рвотной массе и стуле могут быть жилки крови. Сильное обезвоживание может быть результатом падения кровяного давления. Другие признаки и симптомы могут включать в себя галлюцинации, судороги и кровь в моче. В течение нескольких дней у человека могут отказать печень, селезенка и почки. Симптоматика и время до смерти зависит от количества принятого яда. Причем при попадании этого фитотоксина в человека при вдыхании симптомы совершенно другие. Там все заканчивается отеком легких. Здесь же при исследовании внутренностей было установлено, что у родителей и брата одинаковое поражение печени, селезенки, почек и других органов. Вот так вот, Тимофей, почти как настоящий медикус начал изъясняться после всех этих отчетов. Как не про родных людей, говорю». Император опять начал заводиться. «А каким образом яд попал в густейшим больным? Это смогли выяснить?» — быстро задал я вопрос. «Все опять на уровне предположений. Либо суп, либо компот. И все это только на основании того, что и компот, и суп Ольга практически не пила и не ела, в отличие от других». Николай в раздражении ударил кулаком по столу и подхватил пустую пепельницу, чуть не свалившуюся со стола. «И представляешь, Тимофей! У них нет ни одного подозреваемого. Как это понимать? Где их работа? Разогнать их, что ли, всех?» Вот это я точно попал. Если жандармы и следователи ничего не накопали, то что я-то смогу? Если считать от 9 сентября, то прошло уже 50 дней. Точнее, 51-й уже идет. Полный попадос, как говорилось в 90-х моего мира. Мысли пролетели в голове, а я смотрел на бушующего императора, тискающего в руках пепельницу, но, в отличие от отца, не смогшего ее смять. «Николай Александрович, а проверяли всех? Я имею в виду всех тех, кто находился в Ливадийском дворце, и всех, кто имел в него доступ, включая последнего поставщика дров». «Как докладывал мне новый шеф жандармов, святополк Мирский Петр Дмитриевич, его следователи допросили всех, включая и их родственников. И ничего, представляешь, Тимофей, ничего, ни одной зацепки, по его словам». Император, наконец, оставил пепельницу в покое, притулив ее на конце стола. «Ширинкин заменил всю прислугу, которая была в Ливадии, на новую. Клянется в ее надежности. А толку-то? И те были надежными. Многие по 20-30 лет отслужили. Некоторые еще при моем прадеде начинали». «А как давно делал доклад Петр Дмитриевич?» «Да больше месяца уже прошло. А что?» «А за теми слугами, которые остались в Ливадийском дворце, и за теми, кто был отстранен от обслуживания вашего семейства, наблюдение было поставлено?» «Не знаю. У Евгения Никифоровича спросишь. Он у меня сейчас в опале. Дрожит за свое место начальника дворцовой полиции. Столько полномочий у человека, а результатов нет!» Николай в раздражении вновь ударил по столу, и пепельница все-таки упала на пол. Подняв серебряное произведение Фаберже с пола и водрузив его на столик, я задал еще один вопрос. «Вы теперь с семьей будете проживать в Гатчинском дворце?» «Да, Тимофей. По словам Ширинкина, здесь наилучшая система охраны. Намного лучше, чем в Александровском, где мы жили. Так что я теперь, как и мой папа после смерти деда, сижу здесь в затворничестве. Сижу и боюсь. Больше не за себя, а за Лену и детей». Николай замолчал и зябко передернул плечами. «Как это мерзко, оказывается, быть отравленным. И как страшно, оказывается, ждать того, что и тебя могут отравить. Лучше уж бомбисты». «Ваше императорское величество», я вскочил из-за стола и вытянулся во фронт, «приложу все усилия по поимке злоумышленников. Никто не уйдет от возмездия». Новый всероссийский император с какой-то отеческой усмешкой посмотрел на меня, потом досадливо махнул рукой и произнес: «Тимофей, ну хоть ты-то не разочаровывай меня. Не становись похожим на всех тех дуболомов, что вьются около трона. Садись давай, я еще не все сказал». Дождавшись, когда я опять сяду, продолжил: «По поводу возмездия я и хотел поговорить. Мне нужны улики, хотя бы косвенные, но желательно...» Я понял, Николай Александрович, кнопку «дурак» я выключил. Начинался очень интересный разговор. «Я надеюсь, что понял. Помню, как после разговора с тобой мои неудавшиеся убийцы Белков и Эстре очень активно сотрудничали со следствием, а также помню про 5 точек боли, которым тебя старик-кореец обучил. Надеюсь, ты используешь все свои умения при расследовании этого дела». Император зло ощерился и продолжил: «Считай, Тимофей, что ты в Хабаровске, где говорил покушавшимся на меня, что здесь закон тайга, прокурор медведь». «Вот это да! Вот это Николя жжет! Это уже не карт-бланш, а какой-то полный беспредел получается. Как бы меня за расследование такими методами самого потом не определили на каторгу или на танец с конопляной тетушкой. В моем времени-пространстве Николай сдавал своих приближенных как пустую стеклотару», — подумал я. Видимо, в моих глазах что-то отразилось. Не знаю что, но государь, резко протянув руки через стол, взял мои ладони и произнес, глядя мне в глаза: «Мне отмщение, и аз воздам, Тимофей, а ты — мой клинок мести». Взгляд императора был, я бы сказал, сумасшедшенкой, но ладони сухи, а пожатие крепкое. «Я сделаю все, что смогу, Николай Александрович», — не отводя взгляда, произнес я. «Хорошо, иного я и не ждал. Все материалы по делу и любую помощь получишь у Евгения Никифоровича. Мой указ дает тебе неограниченные права, но постарайся все-таки соблюдать секретность. Для Российской империи мои родители и брат умерли от брюшного тифа. Со всех, кто знает правду, взяты подписки о неразглашении». Император наконец-то отпустил мои ладони. «Понимаю, что полностью утаить правду не удастся, но пускай это будет на уровне слухов. Ни к чему смущать души подданных тем, что можно взять и отравить русского императора, императрицу и их детей. Поэтому это дело до уголовного судопроизводства доводить не будем». Произнеся последнюю фразу, император мрачно замолчал, а у меня в голове закрутились шестеренки, скрип которых говорил о том, что есть еще какая-то тайная подоплека случившегося, и сейчас я ее, возможно, услышу. «И еще, Тимофей, мой папа предполагал, кто совершил отравление». Лицо Николая посерело на глазах, и ему внешне после этого можно было дать и все 60. «Но я пока тебя не ознакомлю с теми материалами, которые он передал мне. Посмотрим, выйдешь ли ты на этот след. Мне бы очень хотелось, чтобы папа ошибся». Я увидел, как в глазах Николая заплескался страх. «Ну ни хрена себе информация. Это кто же отравители, если новый император необъятной Российской империи откровенно боится их? Масоны? Тайные ордена и общества? Истинные властители Земли? Какие-то тайные Чапман или шокирующие гипотезы Прокопенко, мать их?» — успел подумать я, пока император не продолжил. «В общем, Тимофей, приступай к расследованию. Понимаю всю его трудность, но очень сильно на тебя надеюсь». С этими словами Николай II поднялся из-за стола. Я также вскочил, понимая, что царская аудиенция окончена, и тут вспомнил о своем новом родственнике. «Николай Александрович, сделаю по расследованию все, что смогу, и даже больше. Жду результатов, Тимофей». «Надеюсь, что они скоро будут». Я сделал паузу, а потом, решившись, произнес: «Ваше императорское величество, извините, но есть еще одна небольшая проблема». «Что еще, Тимофей Васильевич?» Уровень теплоты в голосе императора понизился. «Так получилось, что я привез подарки и послание от генерал-губернатора китайской провинции Цзилинь Чаншуня, который капитулировал и сдал провинцию генералу Рененкампфу». «Спасибо, Тимофей Васильевич, что напомнил об этом. Просто после смерти родителей и брата я сам не свой. Все мысли только про то, как найти и покарать убийц». Николай опустился на стул и рукой показал на мой. «Садись обратно. Я сейчас прикажу принести чаю, а потом расскажешь о своих приключениях, которые, судя по представлениям к наградам, были очень насыщенными. Ну и про чана этого поведаешь». После того, как Николай отдал указание вызванному колокольчиком лакею, я без особых подробностей рассказал о своих похождениях. Особенно государя заинтересовал мой новый родственник и его положение в китайском обществе и политике. Про пулеметы, тачанки, огневой вал при атаке китайских позиций самодержец прослушал с куда меньшей заинтересованностью, но тем интереснее стало для меня продолжение этого разговора. Выслушав мой рассказ, Николай встал из-за стола, сходил до секретера и вернулся назад с пухлой, и я бы даже сказал, очень объемной папкой. Положив ее на стол, пододвинул ко мне. «Ознакомься, Тимофей Васильевич. Это еще одна причина, по которой отец настоял, чтобы расследование было поручено тебе. А по содержанию этой папки поговорим чуть позже, когда найдешь убийц». Я открыл папку и начал перелистывать содержимое, грустно усмехаясь про себя. Не ожидал, если честно. Здесь были собраны все мои мечтания о прогрессорстве в этом мире, начиная от листков с рисунками пулеметов Максима, Мадсена, Дзота и схем, которые я рисовал на первой своей встрече с императором Александром III 8 лет назад. В этой папке лежали и мои выпускные работы по тактике из училища и академии. Все те листы, которые также 8 лет назад передал графу Воронцову Дашкову. Кроме того, и мои работы в военно-учетном комитете по бронепоезду, гранатам типа F1 и РГД-5, по минам и заграждениям из них, миномету и еще кое-какой мелочи. Закончив обзор содержимого, я поднял глаза на императора. «Удивлены, Тимофей Васильевич?» — с доброй усмешкой спросил он. «Признаться, очень, Ваше Императорское Величество». «Без чинов, Тимофей Васильевич, без чинов!» — поправил меня государь. «Признаться, я и сам был удивлен, когда ознакомился с этой папкой. Не думал, что ты еще и в военном деле всеведущий, и у тебя столько предложений». «Знаешь, что мне папа сказал, когда обязал прочитать содержимое этой папки?» «Откуда, Николай Александрович?» — искренне удивился я. «Передай Ермаку следующее. Я думал, что рано это принимать на вооружение. Теперь боюсь, что поздно. Но это обязательно и необходимо». Самодержец сделал паузу и, с улыбкой глядя на мое суперудивленное лицо, продолжил. «О содержимом этой папки мы обязательно поговорим, но после расследования. Это задача номер один. И еще последний вопрос. Как ты лично оцениваешь поход в Китай? Только кратко». «Вот это вопросик, да еще ответ кратко», — судорожно подумал я про себя, вслух же произнес: «Если кратко, то из 8 держав, воюющих с Китаем, мы потеряли больше всех». «Объясни». Император нахмурил брови. «Во время плавания мне попалась английская газета, где была статья с аналитикой потерь, понесенных КВЖД. Не знаю, достоверны ли эти сведения, но в статье приводится, что в общей сложности ущерб от разрушений на КВЖД и ЮМЖД, причиненный ихэтуанями только во время июльских набегов, составил свыше 70 миллионов рублей, а из 1300 верст пути разрушено 900. Деньги мы, конечно, контрибуции возьмем, но вот потерянное время на восстановление путей может нам дорого встать, если случится русско-японская война». «Вы так хотите повоевать с Японией, Тимофей Васильевич?» «Нет, Николай Александрович. Я абсолютный противник войны со страной восходящего солнца. Но этот молодой хищник все равно захочет урвать свой кусок от Китая, Кореи и нашего Дальнего Востока. Столкновение неизбежно, но его можно и нужно оттянуть до того момента, когда мы будем в военном и экономическом плане готовы к этой войне. А это минимум 10 лет, на мой взгляд». Государь хмыкнул и с каким-то новым интересом посмотрел на меня. «Ты знаешь, Тимофей, в последние дни перед смертью папа поднимал этот вопрос несколько раз и говорил практически твоими словами. Мало того, он признал ошибочным поддержку проекта Безобразова и посоветовал мне прекратить все активные работы на корейском берегу Ялу и вообще на севере Кореи. Разве что лес уже заготовленный оттуда вывезти. Там его на 100 000 рублей уже. Не бросать же добро. Оно в том числе и на Кванту не пригодится. Но это также вопрос будущего. Пока есть проблема номер один». С этими словами император вновь поднялся. Подскочил и я. «Тимофей Васильевич, я жду результатов». «Будут, Николай Александрович. Обязательно будут».